наиболее милостивый. Шри Чайтанья Махапрабху, золотая форма Кришны в Кали-югу, который пришел, чтобы освободить все население Кали-юги. Он наиболее сокровенный спутник Шрилы Прабхадананда Сарасвати говорит, преданные, которые насладились сладостным настроением Шри Шри Рады Кришны, и они осознали удивительную бхаву, и те преданные, они наполнили свои сердца сладостными настроениями, вкусами, и они заключились в экстаз, наслаждаясь сладостными настроениями Шри Шри Рады Кришны. Они могут исполнять какую-то деятельность в соответствии с ведическими наставлениями, ведическими правилами. Иногда они могут не исполнять деятельность в соответствии с регулируемыми ведическими правилами. Они могут исполнять какую-то деятельность, или, может быть, они не исполняют какую-то деятельность. Это в совершенстве их право и выбор. Существуют те преданные, которые находятся на самой высокой платформе духовного сознания и наслаждаются нектаром лотосных стоп Шри Шри Рады Кришны. Постоянно их сердца наполнены сладостным наслаждением, сладостными настроениями. Они являются спутниками Шри Шри Гауранги Махапрабху, который пришел, чтобы освободить все человечество этой Кали-юги. Иногда мы видим, что они ведут себя по-разному. Их поведение не зависит от ведических правил. Иногда они следуют, иногда они не следуют. Они уже находятся на высокой платформе развития. Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад говорит в своей Шри Шри Рада Раса Суданитхе, что когда божественные люди ведут таким образом, свойственным, несвойственным для нас, то мы начинаем критиковать их поведение. Если их поведение в соответствии с ведической дхармой, то мы также не должны судить, разбрасываться мнениями. И если они не ведут себя соответственно, то также мы не должны критиковать их. Шрути, являющиеся частью вед, множество написано вещей о карме. Мы должны делать, мы не должны делать то, мы должны принять это, мы должны отвергнуть то. Но эти высоко возвышенные преданные, они, может быть, следуют этому, может быть, и не следуют этому. И не нам судить, поскольку их качества очень сладкие. Те, кто бахермух, те люди, которые смотрят лишь на материальный мир, они могут быть карме, гьяне, йоге. Они никогда не поймут сладостную природу этих возвышенных преданных. Мы не должны сравнивать поведение этих преданных или деятельность с деятельностью материальных людей, материалистичных людей. Вчера мы насладились небольшой частью этой шлоки. И этот стих можно объяснить для садхака-бхакт, практикующих преданных, и также с точки зрения сиддха-преданных, очень возлюбленных преданных, исполненных любовью прем-бхакт. И мы видели вчера, как садхака-бхакта должен вести себя. Мы это обсуждали вчера. Сегодня мы обсудим и рассмотрим качество сиддха-бхакт, образ жизни и поведения. Сиддхи – это те, кто уже достигли успеха в своей практике преданного служения. Существуют те, кто получили определенное наслаждение качествами Рады Кришны. Они могут следовать предписаниями писаний бхакти, а могут не следовать. Но мы никогда не должны критиковать их за то, что они не следуют определенным регулирующим принципам. Это говорится о према-бхактах. Здесь Шрила Сарасвати-пад говорит курванту-ма. Это означает, что в бхакти существует столь множество аспектов, столь множество деятельности, такие как слушание, воспевание, поклонение. Према-бхакти, бхакты, они могут следовать этому, а могут и не следовать этому. Это означает, что все преданные, которые достигли высочайшей стадии премы, не будут следовать этим принципам. Это не так, что все они не будут следовать. Кто-то может следовать, кто-то может не следовать. Поскольку этот путь бхакти очень особенный, он полностью отличается от пути кармы, гьяны и так далее. Путь бхакти полностью отличается от всех остальных духовных практик. Практикующий преданный достигает, продвигается все ближе и ближе к сиддхи. Когда на пути кармы, гьяны, йоги продвигается выше и выше, то его садхана становится все меньше и меньше. И в итоге, когда он достигает успеха или сиддхи, в этой определенном виде, то его садхана полностью останавливается. Но на пути йоги это не так. Бхакти-йоги. Садхана никогда не может остановиться, даже при условии достижения совершенства сиддхи. И это очень особенная часть качества. Мы должны услышать это и узнать это, и очень хорошо понять это и уяснить. На самом деле мы видим, что когда преданный продвигается все больше и больше в процессе бхакти и приближается к према-бхакти, то садхана становится все более и более насыщенной, и духовная практика становится более и более глубокой. Это то, что отличает бхакти от кармы, гьяны, йоги и любым другим путем. Но могут быть некоторые преданные, находящиеся на пути бхакти, достигнув сиддхи, Мы как практикующие преданные, мы можем обнаруживать, что эти сиды не совершают внешнюю деятельность в практике преданного служения, воспевания, арчан и так далее. Но мы никогда не должны критиковать их. Это будет очень большим оскорблением, поскольку деятельность сиды преданных, сида преданных, нельзя понять, мы не можем, садыки не могут понять их, поэтому мы не должны не критиковать их и не должны имитировать также. Когда садака достигает стадии страсти, обретает страсть к своему иштадеву, бхакти, на этом уровне его называют дживанмукти. Уровень его называется дживанмукти. Когда он пересекает уровень страсти также и достигает чистой любви, то этот уровень называется премой. И с этого момента его называют сидой. Давайте проанализируем уровень страсти или уровень дживанмукти. Шрила Вишванатхи Чакравати Пад написал Мадхурьяка Дамбини, когда садака достигает, поднимается на уровень страсти, на этом уровне его эго разрушается. Эго обладает двумя качествами. Оно думает, что я то, я это. Второе качество, он думает, что то мое, это мое и все мое. Но на уровне страсти преданный уже не обладая чувством «я и мое более». И деятельность такого ложного эго полностью разрушается на этом уровне. И таким образом можно узнать, понять, что это уже уровень страсти. И на этом именно уровне страсти преданный уже не чувствует никакого осязания своего и себя. Он полностью забывает это материальное тело. О чем же он тогда думает? Он думает, что я являюсь этой сварупой, сида-сварупой. Он осознает сознательно свою сида-сварупу. Его сердце погружается в лотос, нектар лотосных стоп Рады Кришны, что он только лишь думает о своей севе в духовном мире. Это доходит до такой степени, что он полностью отделяется от своего тела садаки, подобно тому, как он вышел из этого тела садаки и покинул его. И теперь то «я», которое было материальным, превращается в то, что он думает, что «я» являюсь этой сидасварупой. И что же происходит с умом его? Он начинает думать, что лотосные стопы Рады Кришны являются моей собственностью и моим богатством. Он теперь уже не помнит материальное богатство и собственность. И что уж говорить о том, что он может думать об этом в уме. Все прекращается. И он начинает наслаждаться нектаром лотосных стоп Рады Кришны. И теперь он думает, что это мое богатство, это моя собственность. И как я могу получить еще больше этого богатства? И на этом уровне он не забывает полностью свое тело садаки. Он забывает его не в полной степени. И в таком настроении ума он скитается в мире садани. С этой точки зрения он потерял чувство обладания собой. Он полностью думает, что он находится под влиянием божественной читы и Радхарани. Он уже не принимает личное решение, но на стадии премы, при достижении премы, происходит полное забытие тела садаки, происходит полная погруженность в нектар лотосный стоп божественной читы и забывается полностью внешнее окружение. Теряется полный контроль над своими эмоциями. И любовь становится таковой, что она заставляет танцевать трех людей. Преданного, Кришну танцевать. И сама танцует. И так все трое танцуют вместе. И преданный становится куклой в руках любви. А любовь как Кришну, так и преданного заставляет вести себя так, как она пожелает. Как же эта любовь, непосредственный танец в соответствии со своим талантом, искусством? Таким образом, преданный вынужден танцевать. Он не говорит, он не ведет в соответствии своим желаниям вообще. Это не так, как если бы он сам лично принимал решение, что ему слушать, что ему воспевать, следовать ли ему регулирующим принципам или не следовать. Это не так. Поэтому мы не можем имитировать его и прекратить следовать регулирующим принципам. Это не так, что из какого-то лени или плохих качеств они не слушают, не воспевают, не общаются, не исполняют арчану вовремя. Они не управляемы плохими качествами. Совершенно не так. Это потому, что они погружены в такой уровень любви, премы, что они сами уже не осознают то, как они ведут себя внешне. И мы, преданные, не должны критиковать их, так же, как не должны имитировать их. Джвални Ламани, написанный Шрила Рупа Госвами Падом. Шрила Рупа Госвами описывает действия бхакти. Там в Ананда Чандрике комментарий он пишет: он задается вопросом, можем ли мы, практикующие преданные, должны следовать по стопам практикующих преданных или сиддхапреданных, поскольку мы должны принимать поведение кого-то в качестве предмета для подражания. Итак, кого же мы должны подражать, садакам или сиддам? И И сам он отвечает на этот вопрос, что мы никогда не должны следовать поведению преданных, достигших Сиды. Почему не должны? Он дает свидетельство из Шримад-Бхагаватам. И он объяснил в своем комментарии, что иногда мы обнаруживаем, что высоко продвинутые преданные, достигнущие премы, они ведут себя так независимым образом, так же, как сам Кришна. И они ведут так, как пожелают себя, как может показаться. Здесь Госвами Пад объясняет, что Сида Бхакти, Бхакти есть также те, кто ведут в соответствии с указаниями Писаний и ведут себя подобно садакам Бхактам, хотя они уже далеко над уровнем садаки, далеко высоко. Но мы, садака преданные, должны быть начеку и всегда следовать садана бхакти. И сида бхакти, они ведут себя таким образом, чтобы садаки преданные чтобы практикующие преданные могли почувствовать, что их деятельность подобна ихней. Поэтому сиддхабхакти, они показывают столь много, они показывают высокого уровня деятельность, экстатические проявления. Также садану, которую исполняют также садаки. И садаки тогда могут подумать, что они исполняют так же, что и мы, и также проявляют экстаз, и поэтому я тоже должен имитировать экстаз, и должен также показать этот вид экстаза, который проявляют сиддхапредные. Но мы никогда не должны имитировать сиддхабхакт. И Шрила Рупа Госвами говорит, что мы должны следовать по стопам других садака-преданных, а не по стопам сида-преданных. Но вы можете задать вопрос. Но мы видим столь много садака-преданных, которые действуют очень странным образом. Я не думаю, что я хотел бы имитировать всех садаков, которые окружают нас, поскольку не все ведут себя подобающе. Поскольку в Бхагавад-гите сам Господь говорит в шлоке «Апису чуддурачара», что существуют те саду, которого называют, несомненно, саду, но они судурачар, они ведут себя очень неправильным образом. Неужели мы также должны медитировать их? Нет. Несомненно, мы не можем медитировать таких саду так же. Итак, какого садака мы должны принять в качестве объекта для подражания, следовать ему? Итак, мы не должны принимать сида, бхакт и садак, которые ведут себя недолжным образом, а должны принимать садак, который обрели садачар, ниям, ништху, следует регулирующим принципам должным образом. Исполняют сильный баджан. Очень тверды в своей садане. Ведут себя должным образом в соответствии с вайшнавской культурой. Мы должны следовать по стопам таких преданных. И Прабхадананда Сарасвати Пад говорит, что есть те сиддхабхакти, которые любят много удобств, И иногда они могут оставлять богатство, но со всеми все в порядке. Мы не должны никого критиковать. Наши госвами Вриндавана являются сиддхабхактами, но их всегда можно медитировать и можно всегда следовать по стопам, поскольку они отличаются от всех остальных сиддхабхакт. Госвами Вриндавана являются учителями, совершенными учителями, и поэтому они являются эталоном для поведения всего общества. Они являются полярной звездой, указателем, которому мы можем следовать и повиноваться их указаниям, в каком бы положении мы ни находились. Существует множество великих людей в материальном смысле в обществе, но все они, мы не можем их принимать как идеалы. Но существуют учителя, которые обладают высоким положением, потому что они являются учителями, и мы всегда должны осознавать, что мы очень молоды, невинны, невежественны, и поэтому учителя ведут себя свойственным нам образом, чтобы показать нам путь, как возвыситься. И госвами являются учителями, и они обучают нас, и поэтому, несмотря на то, что они сиддхабхакты, они ведут себя таким образом, чтобы мы могли следовать по их стопам и подражать им. И они учат, они являются спутниками Махапрабху, и они стали ачарьями по указанию Махапрабху. И они знают, что существует огромная ответственность, возложенная на них сами Махапрабху. Они не могут наполниться према-бхакти и начать вести себя таким образом, чтобы быть полностью вне этого мира. Они не дают никакой лазейки для того, чтобы сбить с толку своих последователей. Они не погружаются в высочайшие настроения. Они всегда осознают свое поведение и то, как они ведут себя. Их деяния, их действия, сева, все происходит должным образом. И они исполняют свой баджан таким образом, чтобы все будущие поколения смогли черпать вдохновение и таким образом следовать по их стопам, продвигаясь в правильном направлении. Шриман Махапрабху насладился удивительным нектарным времяпровождениями божественной четы, слушая их из уст Сваруп Дамодары Рамананда Рая, и он постоянно пил нектарный океан из их уст, слушал лилы Рады Кришны, но он никогда не называл их ачарьями. Он возложил ответственность проповеди принципов бхакти на наших госвами лишь, не на Шрилу Рамананда Рая. Шрила Рамананда Рай, как мы можем видеть, он омывал танцовщиц своими руками, украшал их, обучал их танцам. Он был суддабхактой, но Махапрабху сказал, что даже я не квалифицирован вести себя таким образом. Если Махапрабху не квалифицирован имитировать его, то кто же мы, если мы пытаемся имитировать его, Рамананда Рая? Поэтому он говорит, что Рамананда Рай не является ачарьей, но его нужно очень уважать и почитать, но не следовать ему. Но наши госвами, они являются для нас учителями. Сида-стандарт, их саданы, их баджана, ситха-стандарт, их самоконтроля. Смотрите, насколько они были отречены, изысканы в тяге и варяге. И они являются идеалами для нашей жизни. Они сильные горы Гималаи, которые защищают нас, охраняют нас от падения. Они являются идеалом, подобным пылающему огню. В Чайтанья-чаритамрите говорится о том, как они постились днями. Они очень мало спали, они получали очень мало пожертвований, иногда они вообще вкушали немного горошин, и они не без остановки кричали: «О Гауранга, о Раде!» Они плакали в разлуке, и они смотрели в цветочные кунджи, и искали там Раду Кришну. Иногда они получали какие-то плоды или коренья, которые приходили сами по себе. В противном случае они постились. И в течение всех дант они медитировали на лилы. И они спали максимум 2 часа. И ни одной секунды не проходило зря, они всегда думали о Горасундаре, Раде Кришне. Таковы наши ачарьи, и мы должны пытаться, несомненно, стать такими же, как они. Со всех точек зрения они являются объектом для подражания. Сегодня уход одного из 6 госвами, Шрилы Рагхунатха Даса Госвами. Его отречение, его баджан, садан настолько удивителен. Мы, принявшие прибежище Рада Кунды, и он является нашим идеалом, примером для подражания. Он является госвами, который оставил огромное богатство, которое Равин было подобно Индре, и свою жену, которая была очаровательна, как ангел. Он оставил все из отвращения, и в течение 12 дней и ночей он бежал и бежал к Горасундаре. И он выглядел подобно иссохшему ростку, когда он приблизился к Пуре. И он припал к стопам лотосных стоп Махапрабху. И Махапрабху сам с большой любовью и мягкостью поднял его и передал Сварупе Дамодару и сказал: «Отныне ты принадлежишь ему». И он сказал, что ты должен заботиться и исполнять свой баджан с большой заботой. Но какой же заботой он исполнял? Он вкушал прасад только 5 дней, и потом он начал просить пожертвования у Джаганнатха Мандира. И Махапрабху был настолько удовлетворен, он сказал Говинде: «О, очень удивительно, прекрасно, что он начал вести себя подобно отреченному саду. Очень хорошо, что он просто слушает, воспевает. И он должен просто просить пожертвования, чтобы поддерживать свой... Это очень хорошо. В отреченном положении он не должен ожидать, что ему будут давать все время просад и обязывать кого бы то ни было обременять этим». И после того, как он стал отреченной личностью, если язык его начал бы сводить с ума, то он, несомненно, сошел бы с отреченного уровня. Поэтому Махапрабху был очень доволен его отречением. И внезапно Махапрабху услышал, что Рагунатх оставил практику сбора пожертвований у храма главных ворот Джаганнатха Мандира. Махапрабху сказал: «О, как замечательно! Он оставил свое, он прекратил собирать пожертвования у главных ворот Джаганнатха Пури, поскольку тот, кто стоит у главных ворот Джаганнатха Пури, он подобляется проститутке, поскольку проститутка лишь смотрит на проходящих мужчин и думает: «О, этот мужчина смотрит на меня, он привлекся мной, а вот тот прошел мимо, он не заинтересован мной, а вот этот заинтересовался, смотри». Это настроение проститутки, и поэтому тот, кто просит таким образом у главных ворот Джаганнатха Пури, он думает так: «О, вот этот дал, тот не дал». И затем тот, кто не дал, он расстраивается: «Ну вот, он мне ничего не дал». Нет, это не так, это неправильно. Очень хорошо, что Рагунатх просто ходит в чатру. Он больше не ждет никаких обязательств. И Махапрабху говорит: «Да, продолжаю воспевать». И то, что любые, что приходит тебе само по собой, ты принимаешь это. Но ты уже никого ничем не обязываешь, ты полностью независим. Махапрабху дал Рагунатхе Даса Госвами Гиридхари и сказал: «Нет нужды уже больше исполнять какой-либо севы. Просто предлагаю ему немного воды и туласи манджари». И этой безграничной милостью Рагунат Дас Госвами исполняет таким образом свою севу. И он погрузился в такую реалию духовного переживания, что мы даже не можем поверить, что это может достичь какой-то человек. И в этом во всем творении, если кто-то подобный Рагунатху Дас Госвами, невозможно найти такого. И после этого он даже оставил свои посещения чата. Служители Джаганнатхи, они выбрасывали просад, который уже разлагался. И даже коровы отвратители, даже коровы не могли дотрагиваться уже до этого разложившегося просада. И они, когда пробовали, они сразу же выплевывали его. И такой просад Рагунат Дас Госвами брал немного, относил домой, промывал его водой. Сгнившую часть он смывал водой, и уже твердую часть, не разложившуюся часть, он добавлял немного соли и брал небольшое количество ночью. Принимал это в качестве просада. И он наслаждался этим так же, как будто бы он наслаждался царской пищей, поскольку он был царем. Рагунат Дас был царем. Он был владельцем богатством, собственностью. И с сегодняшнего дня Рагунат Дас Госвами, что он вкушал? Поскольку он погрузился в духовный мир. В духовном мире он также был принц. Поскольку он получил огромное богатство духовного мира сейчас. И Рагхунат Дас Госвами показал славу Махапрасада. Он показал нам то, как по-настоящему наслаждаться Махапрасадом. И это не может быть просто сокровенным, скрытым. И Сварупа Дамодара сказал, что же он вкушает? Ночью куда-то он уходит, наверное, он собирает какую-то пищу. Надо проследить за ним. Я надеюсь, что он не постится, поскольку он тогда не сможет прожить долго. И он начал скрыто следовать за Рагхунатхом. И Рагхунатх шел к гатам с царской одеждой в своих руках. И он увидел, что в гате он собирает этот уже прогнивший, разложившийся рис. Сварупа увидел, что Рагхунатх стал властелином великого богатства духовного. Он был настолько наполнен блаженством, что он сказал Рагхунатхе, что ты вкусаешь такой прекрасный просад каждый день. Неужели ты не думаешь, что нужно поделиться таким богатством с нами? Явством. Ну хорошо, ты вкушаешь тут один. Но это нехорошо. И однажды Гаурахари сам лично пришел. В то время, когда Сварупа и Рагхунатха вкушали это втихомолку. И Господь сказал сладостно, вы вкушаете такой просад каждый день, и вы до сих пор не сказали мне об этом, как плохо, что вы оба поступаете таким образом. Неужели мне не было возможности вкусить такой прекрасный просад? И он взял свою ладонь рис и преподнес его ко рту. И Гаурасундар сказал, что я испытываю столь много разнообразных видов просадов, кушал до этого, которые мне преданные давали каждый день. Преданные меня кормят разнообразными видами прекрасного просада. Но сегодня вкус, очаровательный вкус того махапрасада, который я взял из тарелки Рагхунатха Дас Госвами, я никогда такой вкус ранее не ощущал. И какой же урок мы можем извлечь, что мы видим, что тот, кто в отреченном укладе, одна личность, он вкушает прогнивший, разложившийся рис Махапрасада Джаганатха Мандира. И он поддерживает свое существование замечательным образом, и он исполняет баджан, садан, так замечательно. Возможно ли это? Да, это возможно. И Махапрабху сам подчеркивает этот момент. Насколько же очаровательный вкус Махапрасад. Я никогда не чувствовал, никогда в своей жизни такой вкус. И когда Сваям Бхагаван, Верховная Личность, говорит в Бхагаватам, что он является конечной истиной, истиной, истиной. Он никогда не говорит ничего, кроме истины. Неужели Махапрабху врал? Нет, невозможно, чтобы он не говорил неправды. Это было истиной. Этот прогнивший рис с солью настолько является изысканным яством, что Махапрабху, сказав это, пожелал, чтобы мы также это поняли. Откуда же это наслаждение, вкус приходил? Благодаря удивительному отречению Рагунатхи Дас Госвами, великому отречению Прасад, благодаря его духовной практике. Вот что сделало Прасад настолько приятным, это садана бхакти, которую он исполнял. Кришна на самом деле не вкушает все материальные яства, которые мы предлагаем. Что же он принимает? Это према-бхакти, которая смешивается с этим прасад-бхогой. И тогда этот прасад становится нектарным. Поэтому для любого вида бхоги нектарной, возможно ли стать любой бхоги прасада? Возможно, в зависимости от наших чувств и настроений. Поэтому мы должны заботиться о нашем настроении и заботиться о том, чтобы наши чувства стали очень чистыми, исполненными любви. Мы не должны заботиться о том прасаде, который мы предлагаем или который мы принимаем. Он автоматически становится приятным и изысканным. При условии, если мы сильны в нашем садане баджане. Когда Гарсундар исчез, ушел из земли, то преданные просто были ошеломлены, они были погружены в океан скорби. Мир был наполнен тьмой, и во всех направлениях была скорбь, повсюду. И единственный плач можно лишь услышать: «О, Гауранга, где ты, Гауранга?» Цветочные сады полностью высохли, реки высохлись, все благоухание исчезло. Весь аромат пропал. Все любовная санкиртана также вымерла. Пури было просто погружено в скорбь. Баба сейчас плачет в этот момент, и его голос полностью переполняется слезами. Сейчас он вытирает свои слезы. Рагунатх не мог оставаться в Пури, и он отправился на Говардхан. И он пришел сюда. Он встретил Рупу и Санатану. На самом деле он полностью просто хотел утонуть и умереть. Он не мог вытерпеть бремени жизни. Но Рупа и Санатана пришли, и они дали ему понять то, что мы должны жить, чтобы служить Махапрабху. И таким образом он проживал на Радакунде, и он показал нам, что же является на самом деле баджаном. Рагунатх Дас Госвами написал, что Санатана Госвами написал, что баджан Рагунатхи Дас Госвами, он был прописан на камне. Высечен на камне. И Прабхадананда Сарасвати Пад говорит, что преданные на возвышенном уровне могут исполнять баджан, могут не исполнять баджан. Но Рагунатх Дас Госвами, все, что он исполнял, тот баджан, который он исполнял дандават тысячи и тысячи раз, предлагал дандават. И кто-то, если спрашивал: «Гасай, почему ты исполняешь такие сложные атрибуты? Зачем столь много дандаватов исполнять?» То он просто молчал. Он не отвечал на вопросы таких людей. Но если кто-то говорил ему: «О, ты должен делать что-то хорошее для садханы, ты должен сделать то и это будет благоприятно для баджана», тогда он исполнялся счастьем и разговаривал с такими. И таким же образом мы должны следовать по стопам Рагунатхи Дас Госвами. Мы должны принимать Шрилу Рагунатху Дас Госвами своим учителем. Он наш идеал. На самом деле я вижу, что Баба говорит, что падший, грешный, такой как я должен стыдиться, что сегодня я сижу во Враджатхуме, на возвышенном месте, в том месте, где Шрила Рагунатха Дас Госвами исполнял свой садан баджан. И сидя здесь, живя здесь, сегодня, несмотря на это, какой садан баджан я исполняю, какую ништху я обрел, какое количество отречения я проявил, почему Шрила Рагунатха Дас Госвами исполнял столь много садан баджан, который был высечен на камне? Это все было лишь для нас, для нашего блага. Поэтому мы вдохновлены, чтобы мы знали, какой наш предмет для совершенства и к чему нам необходимо стремиться. И он испытывал столь много беспокойств и написал столь много гранх, таких как Стававали, Вилапакусуманджали. Для Рады Кришны, ради них он оставил любое богатство и удобство. И когда Сичайтанья Махапрабху исчез, он оставил вообще вкушать какую-либо пищу. И затем Санатана Госвами, когда он Санатана Госвами ушел, то Рагунат Дас Госвами оставил даже вкушать плоды. Когда Рагунат Госвами ушел, он оставил вкушать воду, пить воду. Он просто плакал и плакал. Рада и Кришна, мои дорогие преданные, пожалуйста, поймите эти чувства. Не думайте, что это отречение, это вайрагья, что это не... что это часть его садханы. Нет, это снизошло из его сердца, поскольку он чувствовал недостаток Рады Кришны в своей жизни, недостаток общения с чистыми преданными. Это не так, что он оставил вкушать или пить, что это было плохо. Он не мог вкушать из-за того, что он был переполнен оковами и чувствами сильной разлуки. Мы видим, что в этом материальном мире, когда двое возлюбленных находятся в разлуке, как они плачут в разлуке друг с другом. Они уже не могут спать, вкушать должным образом. И это все, что касается материальных влюбленных. Они проявляют столько эмоций. А в духовной жизни мы обрели возлюбленных Кришны и Рады. Мы разлуки с ними. Сколько же боли мы должны чувствовать, испытывать в нашем сердце? Насколько же мы должны быть отречены от материальных удобств и прекрасной пищи? Мои дорогие преданные, давайте же задумаемся на мгновение и посмотрим в наши сердца пристально. Как Шрила Рагунатха Дас Госвами, он только лишь поддерживал свою жизнь, воспевая святое имя Рады Кришны. И он взывал: о Рады, где ты? Когда ты сделаешь меня своей служанкой?» Его волосы, его глаза были переполнены слезами, и язык очень мягко двигался без остановки. Он лишь медитировал на Кришну. Нарады Кришну. Это то, как жили наши госвами. Поэтому преданные, которые хотят следовать чистосердечно по стопам госвами, они должны сделать их полярной звездой и бежать в этом направлении. И, несомненно, преданный будет продвигаться в своей духовной жизни. Он не будет испытывать никаких препятствий и беспокойств. И Шрила Прабхупада Сарасвати говорит, что есть сиддха преданные, которые очень возвышены, они ведут себя тем или иным образом. Садаки не могут их имитировать. Материальные люди даже не могут их понять. Даже садаки не могут также понять их. Мы не можем их сравнить с кем бы то ни было. Не можем сравнить их с материальными людьми, которые также не следуют никаким принципам. Мы вообще не можем говорить так. Мы должны, наоборот, очень почитать их. Но в качестве следования мы должны следовать только нашим госвами. И в следующем стихе он говорит о себе в качестве как практикующего преданного. Если Махапрабху дарует нам милость, мы продолжим с Харикатхой завтра. Джай Раде.